Глава третья. Ударом на удар. Явственно ощущалось, что все вот-вот начнется. Вокруг эскадры постоянно выскакивали из тумана то один японский крейсер, то другой. Открывать огонь по этим смутным силуэтам было бессмысленной тратой снарядов. Иногда русские крейсера брали курс на сближение с дерзкими, но противник тут же отходил. Однако один раз «Изумруду» удалось прочно сесть на хвост какому-то вспомогательному крейсеру и даже открыть по нему огонь. Судьба вооруженного парохода, несомненно, была бы решена, поскольку и по скорости, и по вооружению он значительно уступал русскому крейсеру. Но тому было приказано вернуться к эскадре. Ибо началось. Силуэты нескольких больших кораблей «Соста» донесся до мостика Суворова голос сигнальщика. «Большие корабли с Норд-Оста!» — будто в ответ первому прозвучал еще один голос. Адмиралы и все офицеры вскинули глазам бинокли. Один за другим из дымки выскакивали силуэты японских броненосцев и броненосных крейсеров. Они пока шли двумя отрядами с разных направлений, практически находясь на противоположных курсах с русскими, под небольшим углом. «Неужели Того хочет разойтись контркурсами?» — недоумевал на мостике русского флагмана. «Ведь тогда ему придется догонять нас не один час. В Желтом море ведь так и было». «Он может развернуться прямо сейчас», — возражали другие. «Разворачиваться в виду противника? Авантюра. Мы их немедленно раскатаем с окружности в центр». Тем не менее, именно так и произошло. Дойдя до траверза второго броненосного отряда, японцы начали последовательный разворот на 16 румбов и один за другим стали ложиться на параллельный с русскими курс. Маневр выполнялся на удивление быстро и красиво. Микаса, Сикисима, Асахи, Фудзи и другие поочередно как будто на пятки разворачивались в одной и той же точке, строго держа строй. «Господа!» — зычно крикнул командир броненосца Ингациус. «Прошу всех занять места по боевому расписанию. Зиновий Петрович, пройдемте в боевую рубку». «Да не видно там ни черта». «Не стоит излишне бравировать», — поддержал Ингациуса Калапье де Клонг. «Вы же помните, Зиновий Петрович, чем такое кончилось для адмирала Витгефта и для всей эскадры? Пойдемте». Рождественский нехотя согласился. Левая носовая 6-дюймовая башня князя Суворова сделала первый пристрелочный выстрел по японскому флагману. Снаряды легли серьезным недолетом. Следующий выстрел дал более обнадеживающие результаты. Но вдруг подключились остальные 6-дюймовки, затем грохнул главный калибр, подал голос Александр III, заговорили остальные броненосцы первого отряда, и вода уже стояла у борта Микасы сплошной неопадающей стеной. Пристрелка была сбита, безнадежно сбита. В мешанине всплесков было невозможно отличить падение своих снарядов от попаданий братьев по строю. Как ни матерился в рубке флагман рождественский, ничего сделать было уже нельзя. Прервать начавшийся уже бой было невозможно. Приходилось только надеяться, что хоть какая-то часть снарядов попадет в цель. Японцы пока хладнокровно молчали. А дело было даже не в хладнокровии. Те самые трижды проклятые желтые трубы русских кораблей на самом деле не были различимы в тумане. Тонкие мачты тем более. Ну и как определять дистанцию? Пристреливаться было практически невозможно, а позволить себе разбрасываться снарядами Того не мог. Оставалось молиться, чтобы эта дымка поскорее рассеялась. Однако и молча терпеть обстрел было нельзя, и, скрипнув зубами, японский командующий отдал приказ об открытии огня. 12-дюймовые чемоданы понесли в сторону русского флагмана, хорошо различимые в полете. Без всякого бинокля можно было наблюдать их движение, в котором они вертелись, как городошные палки. Или это просто так казалось? Возможно, их покачивание в полете принималось глазом за верчение? Неприятным сюрпризом для русских было то, что рвались они даже при ударе о воду. В боях под Порт-Артуром такого не наблюдалось. Верен с мостика Ритвизана мрачно смотрел на вакханалию, разыгравшуюся в первом отряде. Чинснович нервно поглядывал на адмирала. «Прикажете открыть огонь, Роберт Николаевич?» «Был приказ на открытие огня от командующего?» — сухо спросил Верен. «Нет, ваше превосходительство». Командир броненосца удивленно посмотрел на адмирала. «Но ведь началось уже. Что же, если приказа не будет, мы так и пронаблюдаем со стороны?» «Был приказ бить по головному. А вы видите, что там уже черт ногу сломит среди этих всплесков? Хотите просто разбросать снаряды? Давайте их уж хоть с пользой употребим». «Ладно, начинайте пристрелку по третьему строю броненосцу». При отсутствии каких-то специфических поручений и проблем, место старшего минного офицера во время боя в боевой рубке. У артиллеристов своих проблем хватает, вахтенные начальники офицера по казематам и башням расписаны, трюмные, ну тут вообще все понятно. Старший офицер и ретвизор, как правило, носятся по всему кораблю, а минные как раз обычно без дела. Ну, так, на всякий случай, рядом с командиром. «Ну вот и начали», — перекрестился Эссен, когда открыл пристрелку ретвизан. «Следить за сигналами с флагмана». 34 кабельтова донеслось от сигнальщика через несколько минут. «На дальнометре», — заревел зычным басом старший артиллерист лейтенант Черкасов. 38 кабельтовых донеслось в ответ. «Вот черт», — выругался Эссен. «Ну все равно начинайте, Василий Нилович». Сколько месяцев офицеры и матросы ждали этой команды, когда они наведут свои пушки в противника и услышат, наконец, огонь. Башни и казематы броненосцы послушно изрыгнули этот самый огонь и понеслись, завывая снаряды навстречу. Да, в основном навстречу с водой Цусимского пролива. Невелика была в те времена точность стрельбы в морском сражении, 5% попаданий были мечтой любого артиллериста. Но некоторым должно было повезти. Некоторые должны были встретиться со сталью вражеского борта, оправдать те сотни и тысячи рублей, которые бесполезно будут выброшены на ветер этим залпом. Выброшены ради того, чтобы этим нескольким удалось попасть, продраться сквозь железо или даже броню и лопнуть внутри вражеского корабля, посеять внутри его смерч огня и стали. Посеять смерть. И ведь каким-то удалось. А посмотрите, ведь попадаем периодически. Саймонов видел, что не только фонтаны воды встают у борта вражеского броненосца, Фудзи, кажется, но и на его борту временами вспыхивали разрывы попадающих снарядов. Ого, и неплохо иногда попадаем. В районе носовой башни вражеского корабля разгорался нешуточный пожар. А через некоторое время, к удивлению всех находившихся в рубке Пересвета, Фудзи, а это был именно он, стал вываливаться из общего строя, вываливаться в сторону колонны русских броненосцев. Совершенно очевидно было, что корабль потерял управление. Чьи снаряды поразили Фудзи, конечно, было понять невозможно. По нему громыхал весь второй броненосный отряд. Вряд ли это был сам ретвизан, который интенсивно обстреливался броненосными крейсерами адмирала Мису и, получив уже немало попаданий, снизил темп стрельбы, да и постоянно вздымающиеся возле его борта водяные столбы мало способствовали точности стрельбы. Скорее, кто-то из пересветов, идущих в его струе, умудрился всадить в боевую рубку японца тот самый снаряд, хоть и не пробивший броню, но выведший из строя как систему управления кораблем, так и командование японского броненосца. Ослабля, победа, сам пересвет. Да какая разница? Один из четырех броненосцев противника был выбит из строя. Его несло в сторону русского кильватера. Неужели на кораблях Рождественского не воспользуются этой ситуацией? Старички из третьего броненосного тоже не стали ждать особого приглашения и включились в перестрелку. И не безуспешно, что неудивительно. Тот же Полтава, скромный боец артурской эскадры, всегда был хорошим стрелком. Не раз ему уже удавалось в боях поражать корабли противника. И сейчас он не изменил себе. На Есине флагмане адмирала Мису стал разгораться пожар, потом броненосный крейсер рыснул в сторону от русских и тоже временно вышел из боевой линии. Казалось, что завязка сражения складывается чрезвычайно удачно для русских. Да, оба русских флагмана интенсивно обстреливались, наверняка терпели немалый урон. На них полыхали пожары, но японцам явно доставалось больше. Микаса, Фудзи, Нисин, да и концевому крейсеру второго отряда Якума доставалось изрядно. В боевой рубке Пересвета царило сдержанное ликование. «Господа, а вы в сторону кормы смотрели?» — в рубку заглянул Дмитриев. «Не все у нас гладко». Обстановка позволяла, и офицеры вышли на мостик. Было видно, что отряд Эссена пытается оторваться от преследующих его японцев. На России бушевали пожары, и был заметен крен. Японские корабли выстраивались в боевую линию, змейкой выливались в строй крейсерские отряды Мису и Камимуры, шедшие до этого контркурсом. Маневрирование шло удивительно слаженно, и вскоре должен был образоваться прочный и стройный кильватер. Эссен, который со своим отрядом играл роль сил быстрого реагирования, держался в стороне от колонны главных сил. Увидев маневры японцев, он быстро сообразил, как может грызть этот хвост. Ведь наверняка броненосные крейсера Камимуры будут связаны боем с основными силами русских и не станут всерьез отвлекаться на назойливых преследователей. Получив соответствующий приказ, крейсера Владивостокского отряда взяли курс на точку разворота японцев и начали пристреливаться по ней. Адмирал Камимура прекрасно понял замысел своего противника и был вынужден немедленно принимать решение. Было видно, что снаряды русских уже стали накрывать Якума, концевой крейсер отряда Мису. Его и Индзума следующий в очереди. А потом через этот горячий коридор придется протащить весь свой отряд. Его 4 броненосных крейсера получают попадание, практически лишенные возможности вести ответный огонь. А потом русские сосредоточенными силами будут терзать последнего мотылота, но покинуть линию необходимо было срочно делать выбор. Передать приказ на отряд. Атаковать противника в юго-западном направлении. Идзума, Осама, Такива и Ивата не вступили в кильватер главным силам. Вся мощь этих грозных кораблей готовилась обрушиться на русские крейсера. И обрушилась. Снаряд за снарядом стали падать рядом с Россией, флагманом Эссена, рваться на его бортах, а некоторые на таком расстоянии пробивали даже броневой пояс. Продолжать сближение было самоубийством для русских. Владивостокские крейсера и Баян, не искушая судьбу, устремились под защиту главных сил, но Камимура этим не ограничился. Он стал преследовать врага, продолжая избивать Россию. Казалось, что японский адмирал непременно хочет довести до конца бой при Ульсане, где ему удалось утопить только Рюрика, а Россия с громобоем смогли оторваться и уйти во Владивосток. Даже когда стало ясно, что русские крейсера больше не будут угрожать хвосту колонны, и вроде бы можно вернуться к главным силам, чтобы усилить боевую линию, Камимура упрямо не прекращал преследование. У России уже имелся заметный крен, но хода крейсер не терял. Отряд Эссена вел интенсивный ответный огонь. Кроме того, его поддержала часть кораблей Фелькерзама. Идзума тоже приходилось несладко. На его борту разгорались пожары. Флагман Камимуры заметно садился носом. Но преследование продолжалось. Лейтенант Егорев с азартом наблюдал, как приближается точка разворота японской боевой линии. Уже началась только раз отработанная пристрелка. Снаряды ложились очень неплохо. Скоро можно было открывать огонь на поражение, и Всеволод с нетерпением ждал дистанции до противника, чтобы начать работать своими пушками. Он мысленно аплодировал адмиралу Эссену, который принял такое тактически красивое решение – насесть на хвост колонны вражеских крейсеров, практически не подвергаясь обстрелу, и терзать своими снарядами последнего. Но японские крейсера, которые должны были плавно вписаться в общую боевую линию своего флота, вдруг решительно повернули на сближение с отрядом русских броненосных крейсеров. Треть кораблей линии покинули ее. Это было немыслимо, но это было фактом. Крейсера Камимуры не вступили в кильватер впереди идущего отряда и продолжали следовать по прямой. Чтобы всей мощью 4 броненосных крейсеров, лучших в мире в своем классе, обрушиться на отряд Эссена. Шимоза. Пикриновая кислота или тринитрофенол. Многие годы это вещество использовалось для окраски ткани в желтый цвет или даже женщинами для окраски волос. И оказалось, что при детонации оно взрывается со страшно разрушительной силой. Многие страны мира пытались оснастить свои снаряды этой новой взрывчаткой, дающей огромную температуру при взрыве. Большинство от этого отказалось. Отказались не случайно. Та самая пикриновая, хоть и слабая, но кислота – снаряжать ей снаряды очень чревато. Кислоты, как известно, реагируют с металлами, образуя соли. А соли пикриновой кислоты, пикранты, ну, очень нежные вещества. Чихнешь в соседней комнате, запросто взорваться могут. Вот и представьте, что произойдет, если заряд побудет внутри железного корпуса снаряда месяц-другой. Японцы, тем не менее, не отказались от этой идеи. Они выкладывали полости снарядов шелком, покрывали масляной краской, чтобы не допустить контакта шимоза с металлом. Но разве возможно избежать неизбежного? Где-то кто-то не долил краски, отслоилась краска при температурных перепадах. Шимозные снаряды представляли опасность не только для противника, но и для своих пушек. И в реальной истории отрывались стволы собственных орудий от преждевременного разрыва снарядов на японских броненосных кораблях. И сейчас это происходило. Уже лишились из-за этого по одной пушке главного калибра Микаса, Нисин и Адзума. Но все-таки, если они попадали, эти снаряды, то приносили с собой законсервированный ад. И теперь они, снаряды, снаряженные самой на то время разрушительной взрывчаткой, с детонаторами, рассчитанными на взрыв при малейшем касании, устремились к огромному русскому флагману крейсерского отряда. Трудно представить себе более удобную цель, чем длинные, Высокобортный корпус России. Крейсер сразу украсился желтыми цветками разрывов японских снарядов. Опыт боя в Корейском проливе был учтен на Владивостокских крейсерах. Противоосколочные переборки не давали смерти собирать такую щедрую жатву, как это было в августе прошлого года. Но уж больно много попаданий одновременно получила Россия. И несмотря на то, что количество объектов на корабле, которые могли гореть, было резко уменьшено, полностью удалить все деревянное было невозможно. Пожары разгорались. Температура взрыва японских снарядов была неимоверно высокой. Если сталь и не загоралась, то краска на ней вспыхивала сразу. По корпусу словно лупили гигантские кувалды. Уже ощущался заметный крен. Два японских 8-дюймовых снаряда пробили даже главный броневой пояс. Но Всеволод не особо обращал на это внимание. Оно сейчас было обращено на противника и на свои пушки. Как дирижер оркестром он управлял своими орудийными расчетами и, можно сказать, получал удовольствие, наблюдая их слаженные действия. Не зря все-таки столько времени уделялось тренировкам. Не прошел даром августовский бой в Корейском проливе. Матросы работали как хорошо отлаженный механизм. Да и противник конкретно их каземат не особо тревожил. Было несколько близких попаданий, но ни одного убитого и даже раненого пока среди подчиненных Егорева не было. И совершенно неожиданным было в такой ситуации появление рассыльного. «Ваш бродь, вас просит боевую рубку!» — с растерянным лицом обратился к нему матрос. «Идите командовать крейсером!» «Господи, что случилось?» «Снаряд прямо в рубку попал. Командиры их превосходительства контужены. Старшова еще раньше на юте убила, а из лейтенантов и ближе всех. Вас и приказали позвать». С сожалением, глянув на свои пушки, лейтенант отправился к боевой рубке. На палубе открылась очень мрачная картина. Вторая труба покосилась и держалась непонятно как. Сбита грот мачта. Несколько пожаров разной величины, а кормовой мостик просто пылал со всеми своими окрестностями. Японские снаряды продолжали прилетать, рваться и сеять смерть вокруг. В боевой рубке уже стоял новый рулевой. Первого контузило вместе со всеми находившимися в ней в момент попадания злосчастного снаряда. Егореву уже оставалось только держать корабль на курсе. Крейсер вполне уверенно держался в струе громобоя, вполне исправно, хоть и не в полную силу, стрелял. «Побиты, но не убиты. Мы еще повоюем», — пульсировало в голове Всеволода. Внезапно Россию потянуло вправо. «Лево руля!» — тут же отреагировал молодой командир корабля. «Не слушать, свож бродь!» — испуганно кричал рулевой. «Левое стоп, правое полный вперед!» — не растерялся лейтенант, крича в раструб переговорного устройства. Без результатов. Россию неудержимо тащило вправо. Быстро нарастал крен, по палубе стало невозможно ходить, не держась руками за что-нибудь из оснастки. «Все. Конец!» — пронеслось в голове Всеволода. За какие-то мгновения он успел выкрикнуть последний приказ. «Всем спасаться!» и, подхватив за шкирку замешкавшегося рулевого, последним выскочить из боевой рубки. Несмотря на значительное количество попаданий, потопить такой огромный корабль, как крейсер «Россия», задача не из легких. Большой запас плывучести при таком водоизмещении, переборке, броня, в конце концов. Даже когда были получены пробоины по ватерлинии, когда стали затапливаться водой отсеки и угольные ямы, особой опасности не было. Даже когда шальной осколок повредил подшипник одной из машин, когда в результате этой дурацкой случайности остановился винт и корабль выкатился из строя, ничего фатального не произошло, был отдан приказ переложить руль. А вот выполнен приказ не был. Ввиду физической невыполнимости. Надо же было так случиться, что именно в этот момент еще один крупный снаряд перебил привод руля. И Россия неудержимо катилась и катилась на той фатальной циркуляции, черпая и черпая воду своими пробоинами. Крейсер повалился на левый борт, а через несколько минут опрокинулся. В воде оказались только те, кто в этот момент находился на палубе, а таких было немного. Да и у них было не слишком много шансов спастись. Матросам издавна вдалбливали. Если корабль тонет, нужно отплывать как можно дальше от него, иначе вас затянет под воду водоворотом. Наверное, они помнили об этом в воде, но никакая логика не могла заставить их отплывать в море, ставшее теперь враждебным. Даже днище тонущего корабля оказалось им более надежным пристанищем, чем холодные воды вокруг. И многие стали карабкаться на этот кусок тверди посреди гуляющих рядом волн. Очень хотелось верить, что даже в таком положении крейсер еще долго останется на плаву. Когда Всеволод пришел в себя, огромного крейсера, не уступавшего по водоизмещению иным броненосцам, уже нигде не было видно. О случившемся напоминали только плавающие рядом на поверхности воды барабаны и какие-то щепки. Людей видно не было. Его, похоже, сбросило в море близким взрывом. Лейтенант даже сообразить не успел, как очутился в холодной воде Цусимского пролива. Один осколок обжег бок, но рана явно была поверхностная. Холод моря сначала даже привел Всеволода в чувство после легкой контузии, полученной при взрыве, но очень быстро океанская вода всей своей чудовищной теплоемкостью стала жадно забирать тепло человеческого организма. Откуда-то издалека над морем продолжали разноситься звуки боя, из гребней волн были видны дымы и даже сами корабли, сошедшиеся в смертельном бою. Однако лейтенанту было не до того. Ему уже стало ясно, что долго в такой воде он не продержится. За показавшиеся целой вечностью минуты Всеволод успел со всеми проститься, прочитать пару покаянных молитв, на этот раз совершенно искренне жалея о том, что тратил жизнь не всегда на дело. И даже пообещать, что если случится вдруг невозможное, и он выживет, то, впрочем, это уже личное. На самом деле он уже начал потихоньку проваливаться в ту дрему, из которой при переохлаждении не возвращаются. Но от самокопания лейтенанта самым бесцеремонным образом отвлек сильный удар по ногам. Когда полгода назад в этих самых водах геройски погиб собрат России, броненосный крейсер «Рюрик», то крупные деревянные обломки, по словам очевидцев, иногда всплывали настолько стремительно, что убивали спасающихся в воде людей. Так вот, Всеволода от немедленной гибели спасли только упрямство адмирала Рождественского, требовавшего буквально выполнять все свои указания и собственная добросовестность. Не выдержавшая, наконец, чудовищной нагрузки, легшего на бок крейсера, верхушка бизань мачты обломилась и непременно окончательно оборвала бы жизнь молодого человека, если бы ее не притормаживал насмерть прибитый к ней 2 дня назад под руководством самого Егорьева, а теперь запутавшийся в остатках прожекторной площадки, огромный Андреевский флаг. Американский капитан, нашедший следующим утром замерзающего моряка на странном плоту из обломков, запутавшихся во флаге, был человеком практичным. Контрабанда, привезенная японцам в Корею, благополучно разгружена. Теперь же глупо было упускать возможность получить что-то и от русских. Так что флаг выловили вместе со Всеволодом. Ушлый американец оказался прав. Через полгода российское правительство согласилось выплатить ему неплохое вознаграждение за спасение ставшего к тому времени легендарным имущества. Позже выяснилось, что лейтенант Егорьев, впоследствии полный адмирал, оказался не единственным спасенным с броненосного крейсера «Россия». Еще одному сигнальщику спасли жизнь большой кусок палубного настила и случайный японский вспомогательный крейсер. Да уж, это не на баяне рассекать волны туда, куда считаешь нужным. Деятельная натура Верена просто бунтовала против роли, которая отводилась в бою ему и его кораблю. Как это все-таки тяжко тащиться за впереди идущим и просто держать свое место в строю, а адмиральский флаг просто повод получать лишние попадания. Японцы действительно уделяли Ритвизану особое внимание. Сначала все 4 броненосных крейсера адмирала Мису засыпали его снарядами, потом после выхода Нисин из линии 3, но он был их основной целью, и стреляли японские недоброненосцы очень прилично. Адмирал только морщился и втягивал голову в плечи при каждом новом попадании. А следовали они одно за другим. Уже заклинило носовую башню. Броненосец стал слегка зарываться носом. Поступили доклады о пробитых трубах, пожарах, разрушенной кормовой рубке. Дым от пожара на баке сделал наблюдение с боевой рубки совершенно невозможным. А ведь били по броненосцу снарядами всего 8 дюймов максимум. Пару 10-дюймовых приветов от Касуги пока можно было вынести за скобки. Но доставалось Ритвизану лихо. Разве что Суворову приходилось похуже. А нужно было держаться. Нельзя выходить из линии, неполученные тобой снаряды найдут себе другие цели, а следующие в кильватере пересветы защищены значительно хуже, им такого огня не выдержать. Верен оглянулся на командира броненосца, когда тот получал доклад о повреждениях. «Ну что там у нас, Эдуард Николаевич?» «Неважные дела. На носу здоровенная пробоина, сели на метр, переборки вспучились. Опасно идти таким ходом. Первая башня, сами видите, еще минимум полчаса на ремонт потребуется, чтобы вращение восстановить. На батареях пока благополучно, ну и пожары. Трубы побило здорово, тяга не к черту». «Терпим. Ничего не поделаешь. Японцам тоже достается». Пересвет пока не обстреливался вообще. Поэтому офицеры, которым не требовалось в данный момент находиться при пушках, в машинном отделении, рубке и так далее, собрались на мостике и с волнением следили за своим отрядом броненосных крейсеров, особенно за Россией. «Ваш бродь!» — к Саймонову подбежал рассыльный матрос. «Принято на станцию телеграфа!» Матрос протянул Василию листок бумаги. Прочитав текст, который был написан крупными пляшущими буквами, лейтенант чуть не заорал от радости, но, сдержавшись, протянул донесение командиру. Эссен себя так не сдерживал. Казалось, что одним взглядом он проглотил все содержание, и тут его лицо стало счастливым и довольным, ну как у кота, объевшегося сметаной. «Господа», — радостно объявил Николай Отович, — «Олег и Аврора потопили два японских малых крейсера. Прошу немедленно сообщить об этом орудийным расчетам. Пусть постараются, пусть покажут, что мы тоже кое-что можем». Его последние слова потонули в восторженных криках «Ура!». Офицеры и редкие на мостике матросы не сдерживали своего ликования. К сожалению, адмирал Энквист поторопился сообщить об уничтожении японских крейсеров, и на самом деле они были живы, хоть и едва-едва, но все-таки оставались на плаву. «О, Господи, что это?» — скрик матроса, принесшего телеграмму, больше походил на рыдание. Взгляды пересветовцев обратились к кормовым румбам. Крейсера Эссена уже подошли к отряду Фелькерзама и выстроились в линию пеленга. Так можно было максимально удобно и эффективно концентрировать огонь двух отрядов. И это сказывалось на Идзума. Рухнула средняя труба, корабль все сильнее садился носом. Казалось, что все уже в порядке, наши выскочат. Из кормы России вдруг вырвался сноп огня и дыма. Огромный крейсер повалило в развороте вправо. Иди отряд Эссена строем фронта, то таран флагмана непременно врезался бы в борт громобоя. А так Россия повалилась на левый борт. Еще минута. И киль красавца крейсера показался над поверхностью Цусимского пролива. «Да как же это?» — продолжал кричать матрос, в полном обалдении, глядя на гибель корабля. «Так», — с трудом сориентировался Василий. «Немедленно сообщи артиллеристам правого борта о гибели двух японских крейсеров. А как же марш выполнять приказ?» Матроса тут же сдуло выполнять приказ. Все-таки есть что-то в уставе, который вгоняется матросом в спинной мозг. Иногда действительно нужно не рассуждать, а выполнять. А на мостике стало уныло. Стали обращать внимание не только на то, что не стреляют по пересвету, но и на пылающий чуть ли не от носа до кормы ретвизан. На то, что Фузи справился с повреждениями, практически нагнав отряд японских броненосцев, встает в кильватер Росахи. Его отряд Верена, конечно, здорово потрепал в то время, пока он был вне строя, но корабль врага на плаву и по-прежнему бьет из своей кормовой башни. Василий Нилович обратился к старшему артиллеристу Эссен. «Думаю, что уже нет смысла стрелять по Фузи. Нам далеко, вряд ли попадем, да и другим своими всплесками пристрелку собьем. Переносите огонь на Якума, он нам наиболее удобная цель. Да и победа давно его победно громит. Присоединяйтесь». А между тем всплески от падающих снарядов стали вставать недалеко от борта пересвета. Пикник на мостике пора было заканчивать. Эссен приказал офицерам разойтись по местам, предписанным боевым расписанием. Василий прошел в боевую рубку броненосца. Было тесновато, но вполне терпимо, и хотя ему очень хотелось быть либо у станции беспроволочного телеграфа, либо вообще у своих минных аппаратов, очень страшно было увидеть гибель еще одного своего корабля. Уж лучше сидеть на своем месте, выполнять свой долг. Легче. Но долг сейчас требовал другого. Лейтенант прильнул к смотровой щели. Если щелью можно назвать прорезь в фут размером, и смотрел на японские корабли, посылающие смерть в него и его соотечественников. Черт его знает, какая пылинка попала ему в нос в тот самый момент. Чихнул. И пропустил такой момент. «Фуди!» – просто заорал над его ухом Черкасов. Суворов к этому времени стал получать уже серьезные повреждения. Несмотря на то, что Фудзи был выбит из линии, остальные японские броненосцы настырно громили русский флагман. Новые японские снаряды обладали чудовищной разрушительной силой. Если броня и не плакала стальными слезами в местах их попаданий, то обычная сталь небронированных покрытий плавилась. Огромное количество мелких осколков, которые они давали при взрыве, было хоть и безопасно для укрытых за броней, но исправно выкашивало матросов, тушивших пожары на борту. Туман рассеивался, и огонь японских броненосцев становился все точнее. Последовали попадания в первую трубу, которая уже опасно накренилась, удерживаемая пока на растяжках. Был разрушен кормовой мостик. Крупный снаряд, пробив борт, разорвался в кают-компании, вызвав нешуточный пожар. Но больше всего пострадала артиллерия. Один из первых же японских гостинцев умудрился угодить в ствол кормовой башни главного калибра и хоть не смог оторвать его, но загнул вверх, сделав эту пушку совершенно бесполезной. Взрыв этого снаряда вызвал такое сотрясение башни, что она вышла из строя на полчаса. Из 3 6-дюймовых башен левого борта в строю осталась только одна. Остальные намертво заклинило попаданиями, и они не имели способности вращаться и наводить свои пушки на японские корабли. В общем, броненосец за ничтожный промежуток времени утратил практически половину своей огневой мощи. «Зиновий Петрович, может быть, имеет смысл выйти из строя для исправления повреждений?» – робко спросил рождественского флаг капитан. «Эскадру поведет Александр, он еще совершенно цел. Японцы потратят лишнее время на пристрелку по нему. Приказ о том, что в случае нашего выхода из строя эскадру ведет следующий мотылот, всем известен. Выйдем, починимся и снова вернемся в строй. Мы еще можем стрелять, управляться, держать ход. Какого черта?» – вспылил командующий. «Но ведь смотрите, японский флагман 2-го отряда покинул строй. Мы можем стрелять, оставаться на курсе». Суворов продолжал вести за собой русскую эскадру, хотя приходилось лихо. Броненосец постоянно содрогался от получаемых попаданий. Пожары вспыхивали от носа до кормы. И хоть их регулярно тушили, но они разгорались снова и снова. Дым разъедал глаза находившихся в боевой рубке. Во рту стояла непереносимая горечь от недогоревшей при взрывах шимозы. Реальное управление эскадры было утрачено. Командующий мог только вести корабли за собой. Не более. Что Рождественский делал? Может быть, и зря. Может, стоило выйти из линии, пересесть на другой броненосец, а может, даже и на изумруд, чтобы полноценно руководить эскадрой, которая вслед за своим флагманом неуклонно сбавляла ход. И у адмирала Тога появлялась возможность сделать тот самый кроссинг-Т, к которому он всегда так стремился. Суворов превратился в земной филиал ада. Огонь и дым, удары взрывной волны и летящие осколки всевозможных размеров. Осколки снарядов и обрывки металлических конструкций самого корабля. Все это как коса смерти проходило по палубам и казематам броненосца. Уже погиб старший офицер Македонский, руководивший тушением пожаров. Выжгло глаза флагманскому минному офицеру лейтенанту Леонтьеву. Сам командующий уже был ранен в плечо и правый бок, но оставался в боевой рубке. «Фудзи!» – капитан первого ранга Игнациус не сдерживал эмоций. «Ура!» – взорвалась ликующими воплями вся боевая рубка флагмана. Было понятно, что стрелять по Микасе практически нереально, но не позволял до ворот башни стрелять под таким углом эффективно. Нужно было найти более подходящую цель. «Наводить по 3-му 2-трубному броненосцу», — распоряжался мичман Щербачев, командир кормовой 12-дюймовой башни броненосца «Орел». «Дистанция 35 кабельтовых». Башня стала послушно разворачиваться. «Внимание!» «Стой!» — заорал мичман. На его резкий крик был услышан комендорами, как огонь, и оба орудия грохнули выстрелами. «Идиоты, я ж сказал, по 3-му, а не по 4-му!» — в ярости орал Щербачев. «Так по третьему из двуструбных вы приказали ваш брось», — смущенно пытался оправдаться хозяин башни. «По третьему в строю я команд...» «Ура!» — завопили комендоры, и этот крик подхватил, казалось, весь броненосец и даже вся эскадра. Мичман прильнул к прорези командирского колпака башни. В корме четвертого строю японского броненосца, казалось, началось извержение вулкана. Дым от взрыва выбросило вдвое выше мачт, а потом рвануло так, что сразу стало ясно, что этот корабль уже не жилец на белом свете. Один из тех двух неправильных орловских снарядов все-таки проломил лобовую броню кормовой башни Фудзи и взорвался внутри. Мгновенно вспыхнули полузаряды, поданные в башню с погребов, и огонь скользнул вниз в эти самые погреба боезапаса. Грянул взрыв ужасающей силы. У броненосца не только вырвало дно, но почти оторвало корму. Фудзи стремительно погружался. Следующий за ним крейсер «Касуга» вынужден был сделать координат от русской линии, чтобы не налететь на тонущего товарища. В самом начале битвы японцы потеряли один из четырех своих броненосцев. Все так и произошло в реальном Цусимском сражении. Почти. Японцев преследовало фатальное везение. Дурной осколок перебил трубу гидравлики, и хлынувшая под большим напором вода быстро загасила разгорающийся пожар. Огонь в погреба боезапаса не проник. «Есть!» – прошептал Саймонов, увидев, как взрывается японский броненосец. И тут же заорал во весь голос, не стесняясь нижних чинов, находившихся в рубке пересвета. «Есть! Взорвался! Тонет!» Но и стесняться было нечего. Все, включая Эссена, который на радостях сорвал и швырнул на палубу свою фуражку, громко ликовали, обнимались. Хорошо еще, что рулевой не бросил штурвал. Впервые за всю войну в артиллерийском бою удалось потопить артиллерией броненосный корабль противника. Поколебавшаяся была уверенность в грядущей победе опять захватила умы и души русских моряков. Чаще застучали выстрелы, что не лучшим образом сказывалось на точности стрельбы. С трудом удалось снова наладить нормальный темп стрельбы. Восторг от произошедшего потихоньку сошел на нет, и экипаж вернулся в нормальное боевое состояние. К тому же поступил доклад о проблемах с разворотом кормовой башни, и Василий немедленно отправился разбираться с ее электроприводом. А сражение продолжалось. Якума, броненосный крейсер немецкой постройки, не выдержав сосредоточенного огня броненосцев отряда «Верена» и частично «Фелькерзама», стал выходить из кильватера основных сил японцев. Если уж и это творение германских судостроителей, ставивших во главу угла именно надежность и непотопляемость своих кораблей, покинула боевую линию, еще один был выбит из строя. Еще один. Снова зажужжали электромоторы на русских броненосцах, и башни, приводимые ими в движение, хищно уставили своими орудиями на новую цель. Пока Камимура займет свое место в кильватерной колонии японского флота, можно успеть многое. Надо было максимально использовать момент своего значительного преимущества. Пересвет с победой перенесли огонь на крейсер «Адзума». Этот корабль французской постройки был наименее защищенным из японских броненосных крейсеров и уже успел пострадать от огня «Наварина». Пожар на «Юте» все еще не был потушен. Скоро стали отмечаться и попадания артурцев. Ясно заметен был взрыв на первой трубе, после которого она покосилась, замолчала кормовая 8-дюймовая башня. Вспыхнуло еще несколько небольших пожаров. В довершении всего очередным взрывом окончательно повалило покосившуюся трубу. Черкасов вместе с Эссеном азартно следили за результатами своего огня. Очень хотелось его решительных последствий поскорее. Ну, хоть не потопить, хоть выбить опять из строя, как уже были выбиты Нисин и Якума. К тому же сигнальщики передали, что боевую линию покинул японский флагман, сам Микаса. А ретвизанцы слабли, наконец перенесли огонь на «Касугу», который с самого начала боя не обстреливался вообще, и его комендоры действовали в самых комфортных условиях, методично и весьма эффективно обстреливая тот же ретвизан. На «Касуге» почти сразу стали отмечаться попадания. Первыми же снарядами была сбита дымовая труба и приведена к молчанию кормовая башня. А русские броненосцы продолжали и продолжали посылать в его сторону смерть различного калибра. После потопления России адмирал Камимура оказался в сложной ситуации. С одной стороны, нужно было срочно возвращаться к главным силам. С другой, Это значило еще раз протащить свои корабли сквозь огонь третьего броненосного отряда русских и их броненосных крейсеров. К тому же появилась реальная возможность провести маневр, являющийся мечтой любого флотоводца, обрезать хвост колонны противника и поставить его под продольный огонь всего своего отряда. Искушение было слишком велико, и Камимура не устоял. Концевым кораблем русской линии был крейсер Дмитрий Донской. Это был уже старый крейсер с малым ходом и относительно слабой артиллерией. Откровенно говоря, Рождественский долго колебался, не отправить ли его с транспортами во Владивосток. Но настоятельные просьбы каперанга Лебедева и наличие у корабля полного броневого пояса привели к решению поставить его в конце русского кильватера. В глубине души командующий понимал, что Донской практически обречен, если японские корабли обратят на него серьезное внимание. Но это значило и то, что меньше снарядов прилетит к другим, более ценным кораблям. А может, противник как раз и погнушается стрелять по такой несерьезной цели. Тогда несколько шестидюймовок могут оказать некую помощь эскадре. В общем, в результате на самый малый и старый крейсер броненосных сил русских обрушился огонь, способный вывести из строя современный броненосец. Старый крейсер с молодым задором вступил в бой, но шансов у него было не больше, чем у подростка против четырех взрослых мужчин. Несколько залпов, и Дмитрий Донской получил заметный крен и заполыхал от носа до кормы. Ответный огонь был эпизодическим и несерьезным. Однако отвлекаться на добивание противника Камимура не мог себе позволить. Его ждали в главной линии, его крейсера были там сейчас необходимы. Уже можно было пройти так, чтобы не подставляться под огонь отряда Фелькерзама. Адмирал скомандовал разворот. Играл ли адмирал Камимура в шахматы всерьез? Если да, то наверняка знал термин «цунг-цванг» – ситуация, когда любой ход только ухудшает перспективу. Своим поворотом он поставил громобой и баян в положение, когда у тех просто не оставалось выбора. Они не могли уже вернуться к своим кораблям, минуя пушки его крейсеров. Русские были просто вынуждены отвернуть от своей колонны и устремиться на Нисин, который уже побывал в нокдауне в завязке сражения и, кое-как справившись с повреждениями, старался догнать Якумы и пристроиться ему в кильватер. Камимура просто гнал противника на своего ослабевшего товарища. Громобой уже начал пристрелку, и было понятно, что, скорее всего, флагман адмирала Мису получит серьезные повреждения до подхода японских крейсеров. И опять станет дилемма – защищать его и оставить главные силы без так необходимого им подкрепления, или бросить товарища на съедение русским. Ситуация усугублялась тем, что с нордовых румбов подходили русские крейсера Энквиста. Если не прикрыть Нисин, его участь решена. Повернуть левее? Как бы пригласить противника вернуться к своим? Но тогда придется лишние полчаса нагонять свои главные силы. Лишние полчаса не вступать в бой. Да и примут ли русские такое приглашение? Почти наверняка нет. Нужно идти на помощь адмиралу Тога. Но как? Если по кратчайшему расстоянию, то придется пройти в пределах досягаемости орудий броненосного отряда Фелькерзама. А это 12-12-дюймовок, не считая пушек Нахимова. Может случиться всякое. Если отклоняться, опять потерять время. Неожиданная помощь последовала от отряда Катаоки. Японский адмирал тоже увидел, какая опасность угрожает Нисину, и решил хотя бы не допустить к нему крейсера Энквиста. Неожиданно он подошел на сближение с русскими, и те, хоть и серьезно превосходили по огневой мощи японских пенсионеров, стали отходить, сохраняя дистанцию. На малом расстоянии становилось уже вполне реальным заполучить снаряд из гемерических пушек Мацусим, который мог не только серьезно повредить, но и при удачном попадании даже утопить недобронированные русские крейсера. Бой этих двух отрядов склонялся к югу, и атаковать японского подранка Олег и компания уже в ближайшее время не могли. Однако корабли Катаоки дорого платили за свой маневр. Если по мощи бортового залпа «Жемчуг» практически не уступал и Цукусиме, то Олег и Аврора серьезно превосходили своих оппонентов в этом плане, если, конечно, не учитывая 320-миллиметровые пушки японцев. Здорово горели уже все три японца. На русских крейсерах тоже вспыхивали пожары, но значительно меньшего масштаба. Как говорил Наполеон, ситуация в бою меняется каждую секунду. Командир громобоя Дабич увидел, что третий броненосный отряд взял под обстрел Нисин, и его крейсер с баяном не особо нужны для планировавшейся ранее атаки. Зато представляется возможность поставить в два огня обстрел с обоих бортов отряд Катаоки, а потом соединиться с крейсерами Энквиста. Цель была немедленно сменена, и по японским старым кораблям бил уже вдвое больше орудий, чем раньше. А этим пенсионерам и до того приходилось несладко. Правда, Севера изо всех сил торопился на помощь совсем уже тихоходный чин Иен, но стреляя орудиями левого борта по Мацусиме и Цукусиме, крейсера, которыми теперь после гибели России руководил Дабич, огнем правого борта встречали старичка-броненосца. Камимура, пока все еще засыпавший снарядами Дмитрия Донского, снова встал перед дилеммой – помочь избиваемым кораблям Катаоки или бросить их, спешить в линию главных сил. Да и добить русского старичка очень хотелось. Но не мог он со своим водоизмещением долго выдерживать обстрел японской четверки. Весь в огне с заметным креном, он, тем не менее, продолжал стрелять из нескольких уцелевших пушек. И даже попадал иногда. На баке Идзума снова разгорелся небольшой пожар. Но Донской был уже на грани. Крейсер зарыскал на курсе и все сильнее садился кормой. Через несколько минут на его по странной случайности еще не упавшей грот мачте заполоскался флаг Како. Не могу управляться. На счастье для его экипажа, Камимура не собирался всерьез уделять внимание сбитому ветерану. Дав еще несколько залпов по нему на отходе, японский адмирал повел свой отряд на соединение с главными силами. Но русскому крейсеру хватило и того, что он получил раньше. Ковыляя на восьми узлах, израненный корабль покинул строй и направился к югу. Оставались призрачные надежды передохнуть, хоть сколько-нибудь починиться и попытаться вдалеке следовать за своими. Теперь только решительная победа русских могла спасти Донского. Командир «Авроры» с удовольствием наблюдал, как снаряды его крейсера крушат противника. Очередной раз крушат. Мацусима, которая досталась ему при распределении целей, горела. Горела здорово. Хотя тонуть пока еще совсем не собиралась. Душа Евгения Романовича просто пела, как у любого человека, который видел, что его труды не пропали даром, что пушки его крейсера работают как сыгранный ансамбль. Егорев имел право гордиться стрельбой своих подопечных. «Евгений Романович, смотрите, а ведь и наши броненосные крейсера подходят!» Старший офицер не скрывал своей радости. «Ну тогда уж недолго нам возиться придется с этим антиквариатом», — усмехнулся командир крейсера. «Крейсера! Два!» Невольно осекся Небольсин, мгновенно сообразив, что все не так здорово, как хотелось бы думать. «Ну, два — это тоже очень неплохо. Вполне достаточно, Аркадий Константинович, чтобы...» «Как? Два? Какие?» До Егорева не сразу дошел смысл слов, сказанных его старшим офицером, и в мозгу сразу запульсировало, забилось. «Сева! Севка! Сынок!» У Егорева-старшего просто перехватило дыхание от волнения. «Но ненадолго. Шел бой». Ставший в 20 метрах по борту фонтан воды от падения японского чемодана сразу вывел Евгения Романовича из ступора. «Спаси и сохрани раба твоего Всеволода», — перекрестился командир «Авроры» и вернулся к руководству кораблем. «Один баян, второго пока не разобрать. Может, Россия, может, громобой». «Да ладно, потом». «Эх, жаль наших теперешних визави там не добить. Подходят японские броненосные крейсера. Прикрою своих младших братьев, придется нам отойти». «Знаете что, Аркадий Константинович, перейдите пока в кормовую рубку от греха подальше. Негоже нам обоим сейчас в одном месте находиться». «Как прикажете, Евгений Романович». Старший офицер козырнул и отправился в корму. И остался в живых. А крейсера Катаоки действительно не стали искушать судьбу дальше и устремились к отряду Камимуры. Тот пошел навстречу и вскоре надежно прикрыл пушками и бортами своих кораблей горящих подранков. Теперь можно было возвращаться к главным силам или все-таки атаковать русских, забравшихся так глубоко в тыл японского флота. Пока можно было не мучиться выбором, курс в обоих случаях совпадал – Норд-Ост. На этом курсе можно было и Нисин с Чин-Йеном прикрыть, и русских атаковать, и к своим броненосцам приблизиться. Олег и Аврора, спрятав жемчуга за своими корпусами, шли на соединение со своими крейсерами и открыли огонь по уже Идзума, но пока безрезультатно. Да, в общем, этого и следовало ожидать. И не собирались русские всерьез связываться со столь грозным противником, но и пренебрегать возможностью пострелять по флагману Камимуры не стали. Другое дело, что противник стал энергично отвечать. И хоть огонь могли вести только сам Идзума и Такива, следовавший за ним, получили русские крейсера изрядно. 6-дюймовый снаряд ударил в боевую рубку «Авроры» сзади, там, где находился вход в нее. Осколки японского фугаса, влетев внутрь, отражались от стен. В общем, рубка превратилась в мясорубку. Среди находившихся в ней не осталось ни одного сколько-нибудь живого человека. Даже легкораненых не было. Старший офицер, немедленно вызванный для управления крейсером, сначала даже отдернул ногу, когда хотел ступить на палубу внутри боевой рубки. Все, абсолютно все было залито кровью. Но чувства на войне сильно притупляются. Никаких рвотных позывов не почувствовали ни он, ни новый рулевой, вставший к штурвалу. Ни те, кто выносил тела раненых и остатки тел из помещения. Шел бой. И только боем жили все моряки сражающегося крейсера. «Аврора», рыскнув на курсе, снова уверенно держала в кильватер Олегу. Стрельба ее хоть ослабела, но крейсер продолжал вести огонь с обоих бортов. А ответных снарядов она получала даже больше, чем флагманский корабль «Энквиста». Каждый из крейсеров «Камимуры» уже успел отметиться попаданиями в нее 8-дюймовыми снарядами. Последний взорвался, зацепив в полете шлюпбалку, и щедро осыпал осколками ют. Пожары не прекращались. Стоило потушить один, как немедленно разгорался новый.